Глава шестая. «Я вызываю и заклинаю тебя, дух Агарес!» Ванесса вошла в комнату, когда маг заканчивал читать заклинание. Прямо перед ним висел Хубаксис, держащий в руках печать Агареса. Туманный круг, с чем-то вроде кувшина и креста на нем. Воздух сгустился, и в комнате объявился Агарес. Крупный широкоплечий демон с лицом, покрытым рытвинами и буграми. Глаза его представляли собой зияющие дыры с жидким огнем внутри. Руки – когтистые лапы. «Слушаюсь и повинуюсь, о маг!» – прогремел демон. «Что прикажешь?» «Обучи меня и моего джина языку, на котором говорят в этой стране!» – сдержанно приказал Креол. «Наконец-то собрался!» – проворчала Ванесса. «Еще вчера мог бы научиться!» «Учти, перед Луис притворяйся по-прежнему. Ей я уже сказала, что ты по-английски не говоришь». «Исполнять?» – нахмурился демон, внимательно слушавший ее монолог. «Исполняй, исполняй!» – махнула рукой Вон. «Стоп, осади назад! Знаешь что, исполнитель желаний, обучи-ка их еще и китайскому. Так, на всякий случай». «Подождите минуточку!» – возмутился Агарес. «По договору я обязан исполнить всего одно желание. Одно! Я могу обучить языку, разыскать человека или вызвать землетрясение. Вы выбрали обучение языку. Отлично. Но если я обучу языку двоих, это и так уже будет два желания». Креол нехорошо оскалился и продемонстрировал демону магическую цепь. «Нет, я же не отказываюсь!» Поторопился исправиться Агарес. «Но два языка на двоих – это целых четыре желания, а это уже явный перебор. Знайте меру, человеки!» Креол немного посопел, но потом все же неохотно кивнул. «Ладно, одному английскому, но обоих». «Обоих, обоих!» Выставил лапы в оборонительном жесте демон. «Так что, исполнять?» «Исполняй!» «Американскому варианту!» Снова встряла Вон. «А то еще будете с британским акцентом разговаривать!» Креол не совсем понял, о чем она говорит, но молча кивнул, соглашаясь с поправкой. «Исполняю. Подождите немного. Исполнено. Прощайте!» Агарес исчез, и Ванесса довольно скептически посмотрела на Креола с Хубаксисом. На первый взгляд, никакой разницы не было. «Скажи-ка что-нибудь», – с сомнением попросила она. «Чего тебе сказать, женщина?» – окрысился маг. Вон просияла. Слова были грубыми, но они были сказаны на хорошем английском языке. Просто великолепном, без малейшего акцента. Ни один американец не смог бы отличить мага от одного из своих соплеменников. «Я хочу есть», – заявил Креол, распахивая дверь в гостиную. «Я тоже, хозяин, я тоже!» Присоединился Хубаксис. «Молчать, раб! Тебя никто не спрашивает. Женщина, ужин готов?» «Между прочим, у меня есть имя», – сухо заметила Ванесса. «И ужин не готов. Я его еще и не начинала». «Понятно», – кивнул Креол. Против ожидания он выглядел неожиданно довольным. «Это даже хорошо. Испытаем моего нового слугу. Итак, слуга, приготовь ужин на троих и накрой на стол». Живой вихрь понесся на кухню, и продукты замелькали в воздухе, с бешеной скоростью разделяясь на части и вновь соединяясь в новых композициях. «Ну, подождать придется все равно», – с глубокомысленным видом воскликнула Вон. «Это почему еще?» «Да потому что, каким бы шустрым он ни был, суп от этого быстрее не сварится», – усмехнулась девушка. «Ты недооцениваешь моего слугу», – растянул губы в улыбке Креол. «Он не связан подобными ограничениями». Словно подтверждая его слова, на стол брякнулись три тарелки с каким-то варевом. Все молча воззрелись на них. «Спору нет, хозяин, готовит он быстро», – нарушил молчание Хубаксис. «Но поваренная книга безнадежно устарела», – закончила Ванесса. «Что это за бурда?» В мутном бульоне плавали какие-то листочки, кусочки мяса и жира и еще что-то неудобоваримое. Выглядела стряпня так, словно слуга взял первое, что попалось под руку, все измельчил, свалил в одну кучу, а потом долго варил, пока все не слилось в единую массу. «Я что-то не помню этой дряни в своем холодильнике», – принюхалась она. «Хотя пахнет не так уж и плохо». «Раб, попробуй», – скомандовал Криол. «А почему я все время должен пробовать?» – взбунтовался Джин. «Пусть она попробует». Вид у него был такой несчастный, что Ванессе стало жалко бедную кроху. Она осторожно зачерпнула немножко колдовской бурды и еще более осторожно отправила ложку в рот. Как ни странно, вкус у этой дряни лучше, чем внешность. На конкурсе кулинаров у нее не было бы ни малейшего шанса, но есть все-таки можно. Криол неохотно попробовал и был вынужден признать справедливость этого утверждения. Вкус оказался далек от идеального, но не сказать, чтобы совсем отвратительным. Хубаксис тоже решился попробовать. Но не успел. В дверях зазвенели ключи, и в гостиную вошла Луис. Бедному Джину ничего не оставалось, как уменьшиться до микроскопических размеров. «Всем привет!» – весело поздоровалась Луис, снимая куртку. «Ужинаете?» «О, да вы и на меня накрыли! Спасибо!» Угощение Луис неожиданно понравилось. Было бы очень сложно объяснить, кому предназначалась третья тарелка. Поэтому Криол и Ванесса дружно сделали вид, что именно ей. «Хозяин, она ест мою похлебку!» Раздался возмущенный писк в левом ухе Криола. Мак только натянуто улыбнулся, ковыряясь в ухе. «Вон, сделай что-нибудь!» Послышалось комариное стрекотание в ухе Ванессы. Девушка сделала вид, что временно оглохла. «Ну, как там у вас дела в Тяньшане?» Между делом поинтересовалась Луис. «Да все по-прежнему», – неопределенно ответил Криол, гадая про себя, где находится этот самый Тяньшань. Название показалось смутно знакомым, но он никак не мог припомнить, где его слышал. «О, так вы говорите по-английски?» – удивилась Луис. Вопрос насчет Тяньшаня она задала чисто машинально. «А вчера, помнится, не понимали ни слова. Как же вы так быстро научились?» «Ускоренный курс обучения», – коротко ответила Ванесса, бешено оскалившись в сторону Криола. Неосторожный маг одним словом разрушил всю легенду. «Ускоренный курс? Тогда, конечно...» Луис сделала вид, что ей все понятно. Хотя скептический взгляд красноречиво свидетельствовал об обратном. Вон уставилась на нее предельно честными очами, словно они играли в гляделки. Ей ужасно не хотелось с кем-то делиться своим собственным личным магом. Даже с лучшей подругой. «В монополию сыграть не хотите?» Зевнув, поинтересовалась Луис, когда с супом магического производства было покончено. Ванесса молча помотала головой. «А в Твистера?» Ванесса снова отказалась. «Ну, тогда спокойной ночи». Луис еще раз подозрительно посмотрела на загадочного знакомого подруги и скрылась в спальне. Ванесса поспешила затолкать мага к себе. Луис явно о чем-то догадывалась, но только вряд ли о том, что происходило на самом деле. Криол устало вздохнул и разложил на столе свою рукопись. Сегодня он писал каждую свободную минуту и умудрился заполнить почти 40 листов. Если учесть большой формат страниц и мелкий почерк мага, это был настоящий подвиг. «Если будешь работать, иди в гостиную», – сонно буркнула Вон. «Я со светом спать не люблю». «Я тоже не люблю», – поддакнул Хубаксис. «Хозяин, оставьте нас с Вон наедине, а?» «Да пошел ты, Казанова одноглазая!» – оскорбилась Ванесса. «И вообще, найди себе кого-нибудь по размерам». «Мышь, что ли?» – хрюкнул Криол. «А свет можешь гасить. Дай только минуту. Ночное зрение прочитать». Маг закончил заклинание и сам выключил лампу усилием воли. Однако писать не прекратил ни на секунду. «Только дотронься до меня, убью!» – проворчала сквозь сон Ванесса, неожиданно охваченная приступом паранойи. «Да он и не сможет», – мелко захихикал Хубаксис. «У него все, что ниже пояса, омертвело напрочь. Ой, прости, хозяин». Криол смерил его тяжелым взглядом. В темноте было плохо видно, но Вон показалось, что он огрел Джина жезлом. «Вот дойдут руки до исцеления, тогда посмотришь», – неопределенно пообещал Криол, отворачиваясь. В следующую минуту Ванесса уже спала. «Хозяин, я по-прежнему хочу есть!» Тихонько захныкал Хубаксис, убедившись, что Ванесса удалилась в мир сновидений. «Потерпишь, раб!» — хмуро отрезал маг. «Вы, джинны, можете терпеть сколько угодно. Думаешь, я не знаю?» «Да, хозяин, но это не значит, что нам это нравится!» Недовольно пробубнил Хубаксис. Тем не менее, больше он голоса не подавал. Тишину нарушало лишь поскрипывание перышка. Новый звук послышался только в 2 часа ночи. То проснулась и захотела пить Луис. Поскольку у нее не было привычки держать напитки в спальне, она с максимальной осторожностью прокралась к холодильнику. Будучи молодым и очень воодушевленным полицейским, Ванесса реагировала на чьи-то шаги по ночам одинаково. Вскакивала, выхватывала из-под подушки пистолет и орала: «Стой, стрелять буду!» Иногда она после этого стреляла. Обычно все-таки сдерживалась, но Луис все равно приучилась ходить очень тихо. Она открыла дверцу и пораженно застыла. В холодильнике сидел крылатый чертик размером с хомячка и деловито, будто так и надо, ел сосиску вдвое больше его самого. Луис медленно закрыла глаза. Снова открыла. Ничего не изменилось. «Стучаться надо, прежде чем дверь открывать!» Поучительно сообщил уродливый лилипут. «А? Выдавила Луис. «Главное не кричать. Мы же не хотим разбудить всех остальных!» Задал резонный вопрос уродец. «А лучше просто не обращай на меня внимания. Между прочим, меня здесь вообще нет. Я тебе снюсь!» Луис медленно закрыла дверцу холодильника, прислонилась к бетонной поверхности спиной и несколько секунд стояла неподвижно. Потом повернулась и решительно дернула за ручку. Чертика внутри уже не было, зато осталась недоеденная половинка сосиски. Если присмотреться, еще можно было разглядеть отпечатки крошечных зубов. Луис внимательно посмотрела на сосиску. Подумала. Потом она съела сосиску. Ванесса проснулась, когда солнце уже давно встало. Свет заливал всю комнату. Было тепло, уютно и не хотелось вставать. Хотелось поваляться еще часок, просто так, никуда не торопясь. А потом позавтракать гренками и яичницей. Креол сидел в той же позе, в какой она оставила его вчера. С одной небольшой разницей. Сейчас его голова лежала на книге, а глаза были закрыты. Похоже, маг все же переоценил свои способности, когда говорил, что долго не будет нуждаться в сне. Ванесса посмотрела на него с умилением. Почти так же она смотрела на Флаффи, когда тот уставал играть с плюшевой мышкой и засыпал прямо посреди комнаты. Скосив глаза вниз, она обнаружила и Хубаксиса. Несносный джин, послав к чертям всю конспирацию, спал прямо у нее на животе. Сначала она хотела стряхнуть его на пол, но спящий джин выглядел симпатичнее, чем летающий и отпускающий скабрезности, так что Вон решила пощадить наглеца. Но вставать все равно было нужно, поэтому она аккуратно выскользнула из-под одеяла, стараясь не потревожить разнежившегося Хубаксиса. Впрочем, он все равно проснулся. Не обращая внимания на продирающего глаз джина, Вон подошла к Креолу и осторожно заглянула ему через плечо. За ночь маг умудрился исписать почти 100 страниц, и Ванесса снова поразилась его работоспособности. Может, использовал какую-то магию? Креол уснул на середине предложения. На этом листе не было абракадабры, все слова были понятными, и Ванесса принялась с любопытством читать. Сверху виднелся заголовок «Сияющее око». Под ним Креол начертил рисунок, довольно талантливо, надо признать. Ванесса невольно залюбовалась потрясающе красивой брошью, похожей на цветок с большим бриллиантом в центре и 1,5 десятками мелких вокруг него. По-видимому, это и было означенное сияющее око. Ниже рисунка маг написал следующее. «И существует еще магический талисман, обладающий свойствами столь поразительными, что они волнуют дух и горячат кровь. Творец, сотворивший сие чудо, назвал его сияющим оком. И это воистину око, ибо дает возможность увидеть далекие земли, а также предметы столь малые, что невозможно узреть глазом. И сквозь стены также можно зреть, сквозь камень тот волшебный. И даже души людские можно приметить в том виде, в каком они были созданы богами. Но самое удивительное в талисмане то, что есть у него одна любопытная особенно. Дальше текст обрывался. «Интересно?» – хитро поинтересовался Хубаксис, присаживаясь вон на плечо. «Очень», – холодно ответила она, дергая плечом, чтобы сбросить приставалу. «Только я раньше думала, что в книгах заклинаний пишут только заклинания». «Ну что ты?» – возразил Джин, нисколько не обидевшись, что его отвергли. «Ты посмотри, какая она большая и толстая. Все заклинания хозяина займут в этой книжище, дай бог, четверть. Нет, маги записывают в своих книгах все, что может пригодиться. Видишь, дальше он напишет, где эту брошку искать и как ее применять. А как же?» «Красивая штучка», – задумчиво произнесла Ванесса, разглядывая нарисованную драгоценность. «Еще бы! Хозяин ее 3 года разыскивал, да так и не нашел. А теперь, думаю, и вовсе не найдет. Мало ли, что с ней произошло за эти годы. Может, ее и вовсе-то уже нету. Мало ли». Ванесса очень осторожно высвободила громадный том из-под вцепившегося в него креола. Значительная доля исписанной части приходилась на ту самую билиберду, которую маги называют заклинаниями. Но были и вполне понятные тексты. К примеру, о других волшебных предметах. Что они собой представляют и как их использовать. Имелись и статьи о магических животных и растениях, рецепты зелий, описание обрядов и ритуалов. А первые 30 страниц занимал невразумительный текст, в котором, похоже, излагалась основная суть магии, как дисциплины. Увы, для непосвященного это казалось жуткой галиматьей, хотя каждое отдельное слово было понятным. «А что произойдет, если я прочитаю что-нибудь из этого вслух?» Задумчиво спросила Вон, открыв книгу на одном из заклинаний. Оно называлось «Звуковой резонанс». «Точно не знаю, но, по-моему, абсолютно ничего», – пожал плечами Хубаксис. «Ты ведь не маг». «Вот так, значит? А долго надо учиться, чтобы стать магом?» «Смотря кому», – снова пожал плечами Джин. «Хозяин рассказывал, что стал учеником мага в 15 лет, но свое первое волшебство сотворил только в 17, а полноценным магом стал только к 30. Ну а я поступил к нему в услужение еще через 20 лет». 15 лет учебы? Поморщилась Ванесса. «Тут, конечно, дважды подумаешь, прежде чем браться». «И это еще совсем не так плохо», – уведомил ее Хубаксис. «Многие до 40 не выходят из ученичества. А иные до глубокой старости остаются подмастерьями. Тут без таланта никуда». «А есть какой-нибудь способ проверить, можешь ли ты, ну, стать магом?» «Конечно есть. У вас, людей, так редко встречается настоящий магический дар. Мелочь всякая часто, а вот настоящий – 1 на 100, не больше. Есть всякие проверки, а как же? Иначе пришлось бы брать учеников наугад. А как тут можно угадать?» «И что это за проверки? Можешь меня проверить?» – с интересом спросила Ванесса. «Я? Нет, ты что, я так не умею. Спроси хозяина, когда проснется. Хотя на моей памяти хозяин никогда не брал учеников. Ой, нет, 1 раз все-таки взял, но это не считается. Потом расскажу, не любил отвлекаться. Что ни говори, а у хозяина дар мощный. Нас даже боги уважали. Вот однажды, например, госпожа Инанна...» «Да уж», – протянула Вон. «Знаешь, мне все еще не верится, что ему 90 лет. И это еще не считая этих тысячелетий». 93 и несколько месяцев», – уточнил Хубаксис. «Для человека возраст внушительный». «Слушай, Хуби, а сколько тебе лет?» – вдруг обратила на него внимание Ванесса. «О, джинны живут долго. Мы же бессмертные. Если меня никто не убьет, и я не захвораю какой-нибудь джинской хворью, то буду жить вечно. Вот великий хан, например, прожил 40 тысяч лет. Не знаю, может и сейчас жив». «Я рада за него, но все-таки сколько тебе лет?» – отмахнулась Ванесса. «Считая эти 5000?» – с надеждой уточнил Джин. «Нет, без них». 56, – вздохнул Хубаксис. Что? Брови Вон невольно поползли вверх. Маловато что-то. Это выходит, что на службу ты поступил только в 13? Быстренько подсчитала она. Но мы ведь не рождаемся старыми, буркнул Хубаксис. Мы тоже сначала бываем детьми. А насколько быстро вы взрослеете? Так же, как люди? Медленнее, неохотно ответил Хубаксис. Насколько медленнее? Сколько тебе сейчас, если перевести в человеческий возраст? Это как? Ну вот Флаффи, например, сейчас 11 лет. Подняла сиамского кота Ванесса. Был бы он человеком, был бы ребенком, в школе бы учился. А по кошачьим меркам он уже пожилой. Насколько 56 лет много для Джина? Не знаю, проворчал Хубаксис. Может, ну... Ну ладно, Хуби, ну скажи. Мало это, огрызнулся Хубаксис. Я вообще еще даже не взрослый. По-вашему, мне, ну может лет 16. Я так и думала, расплылась в улыбке Ванесса. Выходит, по меркам джинов ты еще только подросток. Это многое объясняет. Креол начал просыпаться. Он приподнял голову, повозил руками по столу и подскочил, словно ужаленный. «Где моя книга?» – бешено взревел он. «Воры! Мародеры! Разорву! Разрублю на кусочки!» «И вовсе незачем так орать!» – обиделась Ванесса. «Успокойся, вот твоя драгоценная книга. Никто ее не взял». Креол выхватил у нее том, обхватил его, словно младенец соску, и крайне подозрительно уставился на Ванессу с Хубаксисом. «Я что, заснул?» – смущенно осведомился он. «Ой, Штар, сам не заметил, как это произошло. Слуга, принеси воды!» На миг родился вихрь, пронесшийся по комнате и тут же вернувшийся с чашкой воды. Чашка оказалась кофейная, но Креолу было не до таких мелочей. «Фу!» – выдохнул он, напившись. «Выходит, я ошибался. Спать мне все-таки нужно. Из чего сделан этот сосуд?» «Из фарфора», – ответила Ванесса. «Что такое фарфор? Хотя какая мне разница? И все-таки непонятно. Я-то полагал, что отоспался за века». «Выспаться впрок еще ни у кого не получалось», – ласково пропела Вон. «Анатомию учить надо». «Кто такая анатомия и почему я должен ее чему-то учить?» Подозрительно прищурился Креол. «О боги, я чувствую себя совершенно разбитым. И кажется, от меня начинает пахнуть. Слуга, натаскай воды и... Надеюсь, у тебя есть ванна, женщина?» «Разумеется, есть», – кивнула Вон. «Но можешь не утруждать своего волшебного придурка. Обойдемся и без него». «А, уже натаскали?» Сделал ошибочный вывод Креол. «Где она?» Ванесса тяжело вздохнула и буквально за ручку отвела Креола в ванную комнату. Хубаксис скучающе летел следом. Вероятнее всего, маг уже заходил в ванную. Но он явно не понял, что это за комната и как в ней все устроено. Ванессу в этом убедил его первый же вопрос. «И где здесь печь?» – осведомился Креол. «Какая еще печь?» «Как это какая? Для нагревания воды, конечно!» – пренебрежительно хмыкнул маг. «И между прочим, где сама вода?» Ванесса вздохнула еще раз. Дело обстояло даже хуже, чем она думала. Она молча повернула оба крана и сунула под струю костлявую конечность Креола. Тот с удивлением подержал руку в теплой воде, и его лицо расплылось в улыбке. «Прекрасно!» – выдохнул он. «Будущее не так уж и плохо». «Нажмешь эту ручку, потечет горячая вода, другую – холодная», – вкратце объяснила Ванесса. «Наполнится до краев, залезай и мойся. Пены добавить?» «Смею напомнить, хозяин, что я рассказывал тебе об этом еще вчера», – обиженно прогундел Хубаксис. «Молчать, раб», – лениво отмахнулся Креол. «Женщина, отвернись, чтобы я мог раздеться». «Да я уже все видела», – фыркнула Вон. «Помнишь, когда ты стоял голышом в комнате профессора? Вот уж насмотрелась, на всю жизнь впечатлений хватит». «Логично», – вынужден был признать маг. «Но все равно отвернись». Разумеется, Креол не стыдился своего тела. Это всего лишь женщина и даже не аристократка. Кому какое дело, что она там увидит? Просто Креол не был уверен, что сумеет управиться с этой умывальницей будущего без ошибок. А вот этого он как раз показывать не хотел. Разумеется, Ванесса об этом даже не подозревала. Не прекращая иронически фыркать, она отвернулась и подождала, пока не раздастся плеск. После этого она обернулась. Креол сидел в ванне по пояс. Сбросив одежду, он опять стал похожим на мертвеца. Лицо он подлатал вчера, а живот после неудачного выстрела Ванессы. Но до остального дела так и не дошло. Особенно плохо смотрелась грудь. Кожа там настолько истлела, что виднелись ребра. «Боже!» – выдохнула Вон. «Я и забыла, как скверно ты выглядишь. Тебе нужно срочно что-то с этим делать. Иные трупы кажутся здоровее». «Я как раз и собираюсь», – успокоил ее маг. «Слуга, принеси магическую книгу». Волосы Вон взметнулись, подхваченные легким дуновением. И через мгновение магическая книга уже витала в воздухе рядом с магом. «Слуга, раскрой ее на заклятие исцеления и держи передо мной», – приказал Креол. Прошуршали страницы, перевернутые невидимой рукой, и Креол начал в полголоса читать непонятные слова. «А наизусть уже не помнишь?» – съехидничала Ванесса. «Не помню», – любезно откликнулся маг, дочитав последнее слово. «То, что я перенес на бумагу, из головы уже выветрилось. Сам не знал, что так будет». Загрузив в память штук 5 заклинаний, Креол одним махом активировал их все одновременно. Ванесса зачарованно наблюдала, как грудь, руки и все, что ниже, на глазах покрывается новой кожей, которая моментально приобретает розовый цвет, точно у новорожденного. Правда, на ней не было ни волоска, словно маг выбрил все тело опасной бритвой. «Круто!» – уважительно закивала Вон. «Даже если не найдешь другой работы, как врач сможешь зарабатывать миллионы. К слову, у меня тут прыщик на плече вскочил. Можешь свести?» «Легче легкого», – пожал плечами Креол. «Мне потребуется вода, кошачья шерсть, горсть ячменя, несколько бобов и немного древесной трухи. Дерево все равно какое, но обязательно гнилое. Лучше всего пенек». «С этим, пожалуй, повременим», – задумчиво сказала Ванесса. «Мойся побыстрее и вообще приводи себя в порядок. Через 3 часа у нас встреча с агентом по продаже недвижимости». «Продажи чего?» – не понял Хубаксис. «Домов!» «Это правильно!» – одобрил Джин. «Нам с хозяином нужен большой дом». «Но только чтобы там была такая же ванна», – потребовал Креол, заканчивая еще одно исцеление. «А лучше больше». «Да, в старом дворце у хозяина была очень большая ванна», – доверительно сообщил Джин. «Там помещалась даже великая Гула, когда она посещала нашу обитель». «Молчать, раб!» – неожиданно вспыхнул маг. Он мгновенно покраснел и выглядел ужасно смущенным. «Тебя это не касается!» «Ладно, не будем тебе мешать», – вежливо сказала Вон. Ухватив за крыло Джина, вышла за дверь. Оказавшись в гостиной, она тут же прошипела, сгорая от любопытства. «Кто такая эта Гула?» «Великая Гула!» – уважительно поднял палец Хубаксис. «Она наполовину богиня, наполовину джин. Между прочим, повелительница всех гулов и кутрубов. Лучшая врачевательница из всех, кого я знаю». «Она что, была такого высокого роста?» – удивилась Ванесса. После магов и джиннов богиня ее уже не очень удивляла. «Конечно!» – покрутил пальцем у виска Хубаксис. «Ты же выучила наш язык! Что, по-твоему, означает ее имя?» «Гула», – задумалась Вон. «Большая?» «Точно! А гул большой!» «И насколько же она была велика?» «Ну как тебе сказать?» – неопределенно хмыкнул Джин. «В твоей хибаре она бы точно не поместилась!» За дверью раздался плеск пополам с ругательствами. Креол пытался вылезти из ванны, но у него никак не получалось. То ли конечности все еще плохо слушались, то ли в древнем Шумере ванны были совсем иными. Но в конечном счете он все-таки выбрался. «Слуга, возьми полотенце и оботри меня», – донеслось до Вон. Девушка невольно прыснула, Настолько по-сибаритски это прозвучало. Однако в следующий миг барские интонации сменились диким ревом и грязными ругательствами. Дверь распахнулась, и из ванной медленно вышел креол с полотенцем Луис, кое-как повязанным вокруг чресел. Ванесса рассеянно подумала, что Луис обязательно устроит скандал, когда обнаружит, что кто-то вытирался ее полотенцем. Однако все мысли тут же пропали, когда она заметила, в каком виде пребывает маг. Нет, он был совершенно сухим, тут придраться было не к чему. Ни капельки влаги, даже волосы как из-под фена. В смысле, они были бы такими, если бы вообще присутствовали на своем законном месте. Но кожа выглядела так, словно ее обточили напильником. Настолько красным и ободранным предстал перед девушкой маг. «Совершенно забыл, что ему нельзя поручать личные услуги», – простонал креол с ненавистью, глядя на висящий на груди амулет. «Иногда бывают случаи, когда излишняя торопливость только вредит». Ванесса припомнила, с какой скоростью вытирается средний человек. Мысленно помножила ее на 100 и ужаснулась. Даже самое нежное полотенце, прошедшееся по телу с быстротой молнии, превращается в нечто вроде наждачной бумаги. «Чёрт, у нас же через час встреча с агентом!» Ванесса раздраженно покосилась на часы. «Как же ты поедешь в таком виде?» Креол мрачно уставился на нее, что-то пробурчал в полголоса, и кожа стремительно обрела свой прежний цвет. «Между прочим», — вспомнил маг, «я ночью немного поработал с твоими монетами. В общем, они на столе, можешь забрать». Монеты, о которых говорил креол, оказались вазочкой с одноцентовиками. Вон собирала их специально для игры в лото. С ними было все в порядке, если не считать того, что теперь их стоимость выросла в десятки тысяч раз. Короче, креол превратил горсть мелочи в горсть золота.